эти сказки. Чтобы маски раскрасить, нужно сочные краски. Пробуждение утром в пустом переходе, не слышны в голове переливы рапсодий. В голове только стук сумасшедшего пульса, а вокруг тишина, приводящая в чувство тишина. Это способ понять бесконечные ночи без сна. Пролетает лето, и за ним наступает весна. Олимпийский огонь запускают по свету. Прикури сигарету от другой сигареты. Коридоры безумия завалены хламом, в них послышится шум и закончится гамма. Люди ждут красный свет на пустынном проспекте. Весь город застыл в ожидании смерти. За городом полночь, и не слышно ни звука. Ветры с разных сторон убивают друг друга. Тишина — бесконечные ночи без сна. Пролетает лето, и за ним наступает весна. Замирает весь мир, леденее до самого дна. Тишина. Не слышны в саду даже шорохи.